Зинаида Серебрякова. Годы жизни. 1884-1967. Зинаида Евгеньевна Серебрякова в девичестве Лонсаре родилась 12 декабря 1884 года в имении Нескучное Белгородского уезда Курской губернии в семье с давними и прочными артистическими корнями. Ее отец, Евгений Александрович Лонсаре, был скульптором, мать, Екатерина Николаевна Бенуа, художницей, дед по матери, Николай Бенуа, архитектором. В 1886 году, после смерти мужа, мать художницы с 6 детьми переехала в Петербург. Обстановка в семье была буквально напоена разнообразным творчеством. И неудивительно, что Зина рано стала пробовать силы в рисовании, а затем и в копировании полотен из Эрмитажа. В 900 году, закончив женскую гимназию, она поступила в художественную школу, основанную княгиней Тенишевой. Некоторое время занималась под руководством Ильи Репина. 9 сентября 1905 года Зинаида вышла замуж за своего двоюродного брата, студента Института путей сообщения Бориса Серебрякова. Брак оказался очень счастливым. У Серебряковых родилось 4 детей — Евгений, Александр, Татьяна и Екатерина. После свадьбы Серебряковы некоторое время жили в Париже, где Зинаида занималась в Парижской художественной академии Гран-Шомье. По возвращении в Россию она много времени проводила в Нескучном. Именно там художницу очаровала поэзия русской деревенской жизни. В ее альбоме в изобилии появляются портреты крестьянок, наброски, сделанные в поле. Уже первые картины Серебряковой привлекли всеобщее внимание, а автопортрет «За туалетом», выставленный в 1910 году, произвел фурор. Столько в нем было очарования, молодости, задора. Эту картину сразу же, еще на выставке, приобрела Третьяковская галерея, где она и находится по сей день. Жила молодая женщина в глубокой деревенской глуши, и не было ей другой радости, другого эстетического наслаждения в зимние дни, отрывавшие ее от всего мира, как видеть свое молодое веселое лицо в зеркале, как видеть игру своих обнаженных рук с гребнем. Как само лицо, так и все в этой картине юно и свежо. Здесь нет и следа какой-нибудь модернистической утонченности. Но простая жизненная обстановка в освещении молодости становится прелестной и радостной. Писал об этой картине дядя Серебряковой Александр Бенуа, и в этом отзыве нет ни капли родственной лести художницы. Главные шедевры Серебряковой были созданы в 12-15 годах. Кажется удивительным, что в атмосфере декаданса, захлестывавшего тогда буквально все, художница сумела сохранить такую душевную чистоту, ясность, силу, любовь к родной земле. Многие называли ее единственной духовной наследницей Венецианова. Да и сама Зинаида Михайловна признавалась, что не может налюбоваться этим чудесным художником. Картины Серебряковой «Баня», «Крестьяне», «Жатва», «Беление холста», «Спящая крестьянка» можно объединить в цикл, название которому «Любовь к России». В августе 14-го семейная идиллия Серебряковых закончилась. Служебные заботы отрывают мужа от жены. Он трудится на железнодорожной линии Иркутск-Бодайбо, строит линию Уфа-Оренбург. Революция застала Зинаиду в Нескучном. После того, как милое сердцу поместье было сожжено и разграблено, семье пришлось перебраться в Харьков, где Серебрякова устроилась работать в археологическом музее при университете. а март 19-го принес в семью трагедию. Борис Серебряков заразился сыпным тифом и через несколько дней умер от паралича сердца. На руках художницы остались четверо детей и мать. Зинаида навсегда сберегла нежное чувство к мужу. В 22-м она признавалась в письме: «Для меня всегда казалось, что быть любимой и быть влюбленной — это счастье. Я была всегда, как в чаду, не замечая жизни вокруг, и была счастлива, хотя и тогда знала и печали слезы. Так грустно сознавать, что жизнь уже позади, что время бежит, и ничего больше, кроме одиночества, старости и тоски, впереди нет, а в душе еще столько нежности, чувства. А еще 30 лет спустя писала дочери Татьяне из Парижа в Москву. Не поверишь, что прошло уже больше четверти века без него». В октябре 20-го художнице предложили место в Петроградском отделе музеев. Переехать она согласилась, благо жить было где. Серебрякова поселилась в уплотненной квартире деда, но от службы в музее и Академии художеств отказалась, работала в мастерской, писала портреты, пейзажи царского села и Гатчины. Благодаря старшей дочери Татьяне, которая стала балериной, Серебрякова создала целую галерею набросков быта Мариинского театра первых революционных лет. Но в большой художественной жизни Советской России Серебрякова не участвовала. Ей, застенчивой и не склонной к саморекламе, было трудно пробиться и получить крупный заказ. Только в 24-м 14 ее картин были выставлены в США, причем 2 полотна были тут же проданы. На вырученные деньги Зинаида Евгеньевна, содержавшая 4 детей и мать, решила поехать в Париж, надеялась найти там несколько заказов и заработать, после чего вернуться. Эта поездка началась в первых числах сентября 24-го года. Серебрякова ехала во Францию ненадолго, а оказалась навсегда. Долгое время художница замкнуто жила в Париже, хватаясь за любую возможность работы и общаясь только с узким кругом соотечественников. Командировка на несколько месяцев затягивалась сама собой, постепенно налаживался какой-никакой заграничный быт. В 25-м и 28-м к матери приехали 2 старших детей, Александр и Екатерина, младшие остались в СССР. Относительно яркими моментами в ее заграничном периоде были поездки в Марокко в 28-м и 32-м годах. Очарованная Магрибом, Серебрякова привезла из Африки множество эскизов и зарисовок. В остальном же парижские годы были почти беспросветными. Мизерные заработки, неуспех нескольких персональных выставок. Константин Сомов так писал о Серебряковой: непрактично, делает много портретов даром за обещание рекламировать. Но все, получая чудные вещи, ее забывают, и палец о палец не ударит. Серебрякова подумывала о возвращении в СССР, но тут как раз подвернулся выгодный оформительский заказ в Бельгии. А потом началась Вторая мировая. После войны Серебрякову звали домой многие, и дети, и известные советские художники. Но после тяжелой болезни и 2 операций Зинаида Евгеньевна уже не рисковала отправляться в дальнюю дорогу. Только в 60-м к матери приехала дочь Татьяна, работавшая художником в Амхате. А весной 65-го художница впервые после 40-летнего перерыва смогла побывать на родине, в Москве, Ленинграде и Киеве. С огромным успехом прошли ее выставки. Зинаида Евгеньевна рано начала казнить себя за странный, иного слова не подберешь, поворот судьбы, сделавший ее более чем русскую по духу художницу-эмигранткой. Вообще, я часто раскаиваюсь, что заехала так безнадежно далеко от своих. Писала она еще в 26-м году, а в старости добавляла: «Ничего из моей жизни здесь не вышло. И я часто думаю, что сделала непоправимую вещь, оторвавшись от почвы». К счастью, Серебрякова ошиблась. Ее картины нисколько не выпали из контекста русской художественной жизни, по-прежнему восхищают любителей искусства всех возрастов и высоко ценятся коллекционерами. Так «Пастель, лежащая обнаженная», созданная в 29-м в Париже, в июне 2008-го ушла с аукциона Сотбис за 1 072 000 фунтов стерлингов. 19 сентября 1967 года Зинаида Евгеньевна Серебрякова скончалась в Париже на 82-м году жизни. Могила великой русской художницы находится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.